Глава 19. Когда часы пробили 9 раз, в дверь кто-то постучался. Невзирая на то, что легла на рассвете, к этому времени была уже на ногах. «Доброе утро, ваша светлость!» — поприветствовал меня мистер Шевард не очень бодрым голосом. Под глазами залегли тени, указывающие на то, что ему так и не довелось поспать ночью. Этим утром я впервые встретила его без страха. «Надеюсь, вы с хорошими вестями?» — встревоженно проговорила, впуская его внутрь. «Можно и так сказать. Мы нашли его светлость». Он одарил меня пристальным взглядом, но я выдержала его. «Что с ним?» — выпалила на одном дыхании. «А внутри все похолодело». «Не буду лукавить и щадить ваши чувства, поскольку знаю, что между вами и герцогом их попросту нет», — холодным тоном заявил мистер Шевард. «Откуда же у вас такая осведомленность?» — изумленно на него посмотрела. «Работа у меня такая, ваша светлость. Я знаю о брачном договоре, который, как мне кажется, вы надеялись вчера расторгнуть. Ведь именно это и подвигло вас на поиски супруга». Я понимала, что смысла лгать не было, поэтому едва заметно кивнула. «Так что с герцогом?» — нетерпеливо спросила. «Он не совсем здоров, однако его жизни теперь ничего не угрожает. Правда, люди Пеннингема хорошо над ним поработали». Я перевела дыхание. «Кофе?» — любезно предложила мистеру Шеварду, который боролся с зевотой. «Не откажусь». Я направилась на кухню, и он проследовал за мной. «Вам удалось добиться от него признаний?» Я поставила перед блюстителем правопорядка чашку с бодрящим напитком. «Куда бы он делся от меня?» С довольным видом ответил глава стражников, потянувшийся к вазочке с печеньем. «Что ему нужно было от Ральфа? И почему он пришел за мной?» Начала засыпать мистера Шеварда вопросами, едва села напротив него. Он смерил меня заинтересованным взглядом. «Если вы заверите меня, что услышанная вами информация не предастся огласке, то я готов все рассказать». «Даю слово», — ответила ему, не задумываясь. «Как бы мне не хотелось этого признавать, но мистер Элвингтон был прав. Воры планировали наведаться на выставку драгоценностей и выкрасть их ночью, проникнув в хранилище с помощью ранее упомянутого артефакта. Однако магических сил у Пеннингема, оказавшегося главарем банды, не хватало. Вот он и занялся решением возникшей проблемы. И оно пришло совершенно неожиданно, когда в один из вечеров за бокалом виски герцог Альбертсон обронил в мужской компании фразу о своей разработке, которой так не хватало грабителям. Именно тогда его светлость и подписал себе приговор. Он нужен им был для того, чтобы переделать имеющийся артефакт или, в крайнем случае, сделать новый. Преступники похитили герцога, но в силу своих умений он не смог выполнить выставленных требований, о чем предупредил их заранее. После нескольких часов пыток его светлость сознался в том, чью работу выдавал за свою. Вот тогда-то они и явились за вами». «Что с нами стало бы?» Мое сердце замерло на миг. Пусть все закончилось, но страх, охвативший меня в тот момент, когда этот ужасный человек неожиданно появился в доме, до сих пор сковывал все тело при упоминании его имени. «Возможно, вас бы отпустили. А вот с его светлостью он точно намеревался разделаться». Я горько усмехнулась. «Получается, Ральф едва не поплатился собственной жизнью за то, что сделал 3 года назад». «Зачем графу Пеннингему понадобилось грабить выставку? Ради чего все это затеялось?» — недоумевала я. «Он бездумно растратил состояние, доставшееся ему в наследство, и был на мели. Тем не менее, от привычной жизни отказываться не собирался. Вот тогда ему и пришло на ум, что можно заниматься грабежами. А зачем мелочиться? Брать так брать. Он отодвинул от себя пустую чашку. «Это он убил герцога Элджертона?» — озадаченно спросила у него. «Да». Граф подмешал медленно действующий яд в свой бокал, а затем, воспользовавшись удобным случаем, незаметно для окружающих поменял его на бокал покойного герцога. Глава стражников потянулся за очередным печеньицем. «Нужно иметь железные нервы, чтобы вытворить такое на глазах у стольких людей!» Потрясенно проговорила я. «Чем он ему помешал?» В моей голове возник новый вопрос. Вдовствующая герцогиня Элджертон сказала его милости, что они смогут быть счастливы вместе только после смерти ее мужа. Тот и заявил, что не далее, чем к концу недели, избавит ее от мук. «То есть герцогине было известно, что ее супруга скоро не станет?» Мои глаза явно округлились от удивления. «Вот тебе белая и пушистая Каталина!» «Да, для его светлости роковым стал момент, когда так не вовремя закончился магический заряд на артефакте. Протяни он еще хоть пару минут, то покойный герцог знал бы, кого опасаться». Продолжил мистер Шевард рассказ. «И что теперь станет с ее светлостью?» «Она взята под стражу. Затем состоится суд. Думаю, высший свет ее не скоро увидит», — задумчиво проговорил мистер Шевард. «По городу ходят слухи, что вы проводите много времени в компании мистера Элвингтона». Он посмотрел мне в глаза. От его взгляда тут же захотелось укрыться. «Это каким-то образом касается дела?» — достаточно дерзко проговорила. Я намеревалась и дальше сохранять между нами дистанцию. «Нет, личный интерес», — без доли стеснения ответил мистер Шевард. «В вас что-то изменилось, ваша светлость». «Что же?» Я смотрела на него и ждала разъяснений. «Ваш взгляд стал более уверенным, а подбородок не задирается так высоко, как ранее. Вы больше не напоминаете мне запуганного зверька». Устало выдохнул блюститель правопорядка. «Это хорошо или плохо?» Осторожно поинтересовалась у него. «Для вас хорошо, а у меня, видимо, работы поубавилось». Я широко раскрыла глаза. Неужели он собирался копаться в моем прошлом? Эх, опоздал я, а глава палаты, смотрю, даром время не терял. Жаль, конечно, но ничего. Он встал из-за стола, собираясь покинуть мой дом. «Да, забыл передать пожелание вашего супруга. Он просил, чтобы вы не проведывали его. Едва наберется сил, он сам к вам придет». Мне ничего не оставалось, кроме как молча кивнуть. Я распрощалась с главой стражников, понадеявшись, что мне не доведется больше с ним увидеться в ближайших несколько лет. Один день сменился другим, затем третьим и четвертым. Так прошла целая неделя. Я неустанно ждала Ральфа, но он так и не появлялся. Мне хотелось сорваться и, невзирая на предупреждение блюстителя правопорядка, наведаться к муженьку. Дамиан, который приходил в гости каждый вечер, пытался меня утешить. Говорил, что несколько дней уже ничего не изменят. Тем не менее, даже его бархатистый голос, который казался мне музыкой, не мог подарить успокоения. В тот день, когда моему терпению все же настал конец, долгожданный гость показался на пороге моего дома. Увидев Ральфа, я тихо охнула и приложила ладонь к губам. На его лице красовались желто-зеленые, сине-фиолетовые следы от побоев. «Привет, Оливия», — промолвил он спокойным голосом спустя несколько затянувшихся мгновений. «Привет. Проходи». Я открыла широко дверь. Ральф, заметно прихрамывая и опираясь на прочную трость, неторопливо прошел в гостиную. Он под мышкой зажимал коричневую кожаную папку, которую положил на столик, а затем присел в кресло. «Как ты? чуть слышно спросила у него, сминая при этом подол домашнего платья. «Уже хорошо». Уголки его рта слегка изогнулись в подобии улыбки, но бездонные голубые глаза оставались печальными. «Не стоит переживать». «Чай? Кофе?» — вежливо предложила ему. «Я ненадолго», — отмахнулся он, потянувшись к папке, и его лицо исказило гримаса боли. «Слышал, ты подала документы на восстановление?» «Да», — ответила без утайки, когда присела на краешек дивана. «Несмотря на все, что между нами произошло, мне не доставляло никакой радости видеть его в таком состоянии. Возможно, взыграло мое воображение, но что-то в нем изменилось. Однозначно исчезла надменность, с которой он раньше смотрел на меня». «Рано или поздно это должно было случиться», — только и ответил Ральф. «Я собирался расторгнуть с тобой договор в обозначенный день. Но так уж сложились обстоятельства». Он потупил взгляд и ненадолго замолчал. «Оливия, если ты готова подписать бракоразводные документы, отказавшись от денежной компенсации, то все может закончиться прямо сегодня». «Согласна», — промолвила без колебаний, «поскольку мне ничего от него не надо было. Хотелось лишь обрести долгожданную свободу. Ведь я стала его женой отчасти не по своей воле». Ральф подал мне документы, слегка приподнявшись в кресле. И я спешно пробежалась глазами по аккуратно выведенным строчкам. Они были составлены, как и в прошлый раз, его поверенным. Я дочитала до конца и взглянула с недоверием на Ральфа. Невзирая на то, что не заметила ничего подозрительного в бумагах, все равно ждала от него какого-то подвоха. А затем, немного помедлив, обмакнула в чернила остро заточенное перо и поставила на каждом листе свою подпись. «Я пришлю снарочным документы, когда они будут заверены в конторе», — вымолвил Ральф после того, как я вернула их ему. «Хорошо», — отозвалась, рассматривая свои руки. В комнате повисла гнетущая тишина. Никто из нас не решался что-либо сказать, думая о чем-то своем. «Оливия, я понимаю, что не имею права тебя о таком просить, но не могла бы ты сохранить в тайне все, что касалось нашего фиктивного брака?» Ральфу тяжело давались слова. Он привык отдавать распоряжения, заключать сделки, но не просить. «Без проблем», — без раздумий ответила ему. «Ну и у меня есть к тебе небольшая просьба». Его лоб нахмурился. Брови свелись к переносице, а лицо приобрело серьезное выражение. «Слушаю», — коротко отозвался Ральф, откинувшись на спинку кресла. «Расскажи мне про смертельное заклинание, которое наложено на Дамиана. Что под ним скрывается?» Мои щеки запылали от смущения. «Но ведь спросить мне было больше не у кого. Я доверилась Дамиану, однако хотелось расставить все точки над «и». «Ничего интересного, поверь», — усмехнулся Ральф. «Как только я поступил в академию, Элвингтон стал делать для меня артефакты. И чтобы это не стало никогда достоянием общественности, отец нанял мага, который наложил соответствующее заклинание. Оливия, его к этому никто не принуждал. Он сам согласился с выдвинутыми условиями». Вкратчиво вымолвил пока еще мой супруг. «Как только в конторе заверят документы, я официально перестану быть его женой». И эта мысль грела мое сердце. «Знаю», — с улыбкой ответила ему. «Неужели он думал, что сможет удивить меня этим?» «Элвингтон рассказал тебе об этом?» Ральф слегка прищурил правый глаз. «Да, я пребывала вне себя от счастья. Последний секрет, который не мог мне открыть Дамиан, наконец-то перестал быть таковым». «Вот даже как! Ну что же, мне остается пожелать вам только удачи». Ральф медленно поднялся из кресла и достал из кармана пиджака увесистый кошель. Он захотел положить его на столик, но я ему этого не позволила. «Нет, я не возьму их», — воскликнула, вскочив с диванчика. Это плата за месяц, согласно договору. Недоуменно посмотрел на меня Ральф. «Неважно. Забери», — настаивала на своем. «Мне они ни к чему». «Заплатишь за обучение», — не сдавался он. «Уже заплачено». Как выяснилось пару дней назад, Дамиан внес плату в тот же день, когда и подал документы на восстановление. Из-за этого между нами даже вспыхнул небольшой спор, поскольку он не хотел даже слышать о том, чтобы я вернула их ему. Несмотря на все мои уговоры, Дамиан им не поддался. Ральф несколько мгновений колебался, а затем все же убрал кошель обратно во внутренний карман пиджака. Взял со столика кожаную папку и слегка шаткой походкой направился к выходу. Я последовала за ним. «Оливия, я причинил тебе много боли, но, надеюсь, ты когда-нибудь меня простишь», произнес Ральф, стоя у входной двери. «Мне понадобится время на то, чтобы забыть обо всем. Но могу тебя заверить, что не стану отворачиваться или переходить на другую сторону улицы, если встречусь с тобой». Я сняла с безымянного пальца фамильное кольцо и вернула ему. Он некоторое время смотрел на него, держа на раскрытой ладони, а затем спрятал в нагрудный карман. «Спасибо». Ральф обнял меня одной рукой, тем временем как второй опирался на трость. «И еще. Элвингтон и вправду очень талантливый артефактор. Но я тебе этого не говорил». Он натянуто улыбнулся. «Прощай, Ливия. Будь счастлива». Искренне пожелал мне Ральф. «Ты тоже», — прошептала ему в ответ. «Постараюсь». Это было последнее слово, которое он произнес, прежде чем покинул мой дом уже навсегда. Не прошло и часа, как Нарочный передал бумаги, согласно которым я теряла право на титул, и мне возвращалась фамилия Кроун. В связи с восстановлением в Академию придется снова сменить ее на Лебланк. Моему счастью не было предела. Я прыгала на месте и кричала от радости на весь дом, поскольку не могла поверить в то, что черная полоса наконец-то закончилась, и мне не придется больше страдать. Я с нетерпением ждала вечера, ведь с его наступлением появлялся и Дамиан. Мне хотелось поделиться с ним последними новостями и, наконец-то, рассказать о своих чувствах. Поэтому, когда около 6 часов раздался непродолжительный стук в двери, я опрометью кинулась встречать любимого мужчину. «К тебе приходил Ральф?» — задал Дамиан вопрос, как только переступил порог моего дома. Я утвердительно кивнула, не в силах перестать улыбаться. «Он и у меня сегодня был». «Зачем приходил?» Мое сердце учащенно забилось. «Неужели Ральф снова что-то задумал?» «Написал заявление об увольнении», — ответил он без утайки. «Мои глаза расширились от удивления». «Похоже, слово «артефакт» теперь вызывает у него дрожь в теле и не самые лучшие воспоминания», — задумчиво проговорила я. Но спустя мгновение спохватилась. «Мы подписали бракоразводные документы, и теперь я снова Оливия Кроун», — выпалила на одном дыхании. Мне казалось, еще немного, и Дамиан взорвется от радости. Он стремительно подошел ко мне и обнял. Я слышала, как часто бьется его сердце. «Оливия, я хотел бы тебе признаться кое в чем». Дамиан говорил серьезным голосом, но в его глазах плясали озорные огоньки. Я понимала, что он шутит, и все-таки насторожилась. «Понимаешь, в чем дело? Мне очень хотелось бы, чтобы ты связала со мной свою жизнь. Но тебе следует знать, что я трудоголик, вечно пропадающий на работе». Его голос был настолько пронизан нежностью, что мои глаза невольно защипало от слез. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой. «Мне все равно, если ты любишь меня так же, как я тебя». Мои губы растянулись в широкой улыбке. «Ты в этом уверена?» Он смотрел на меня, словно не верил услышанному. Я обхватила его за шею обеими руками, приподнялась на цыпочки и поцеловала так страстно, прижимаясь к нему всем телом, что у него однозначно отпали все сомнения. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил Демиан, прерывисто дыша. Я прогнулась в пояснице и, откинувшись в кольце сильных рук, посмотрела в родные зеленые глаза. «Да!» — радостно прокричала в ответ. И он начал осыпать мое лицо поцелуями. Я понимала, что жизнь с этим мужчиной будет далеко не безоблачной. Несомненно, впереди нас ждет много трудностей, ведь нам предстоит хорошо узнать друг друга. Но я чувствовала, что в моем доме наконец-то воцарилась атмосфера небывалого счастья и любви.